Несмотря на громыхание джаза, когда на эстраде и вовсе погас свет, и под грохот барабана танцовщица сбросила с себя седьмое покрывало, стало темно, как в могиле. Даже со стриптизом и то втирает очки, прошептал Схаутен. Хозяин очковтирательского заведения подвел их к Кори, которая сидела в баре с одним из клиентов, толстяком по виду бизнесменом. Она так его обхаживала, что он выпил невесть сколько спиртного, все плыло у него перед глазами, и когда она сказала, что должна отлучиться, он только кивнул головой. Схаутен остался в зале. Кори проводила Херстова в свою уборную, вернее, в помещение, которое считалось таковой. Комната тесная, наподобие коридора, с двумя умывальными раковинами и туалетным столом, заваленным косметикой, от которой исходил удушливый запах. На стульях разбросаны платья. Помещение было залито пронзительным светом люминесцентных ламп, который безжалостно подчеркивал малейшие детали этой унылой комнаты. Херстелл на первых порах чувствовал себя здесь, как сова в разгар дня. Кори оказалась стройной молодой женщиной с привлекательным круглым личиком, но наклеенные ресницы и густой слой пудры делали ее какой-то нереальной. Приветливый призрак ранних ночных часов. В действительности она выглядит, наверное, смертельно усталой и поблекшей, думал Херстелл, отчаянно стараясь не смотреть ниже ее подбородка. На ней было очень сильно декольтированное вечернее платье и лиловое пушистое боа, которое при каждом движении обнажало ее пышную грудь. В полутемном баре такой туалет, возможно, и казался соблазнительным, но здесь, в ярко освещенной уборной, он почему-то наводил на мысль о врачебном кабинете. Кори заметно испугалась, когда Херстелл сказал, что хочет поговорить с ней о Крисе Бергмане. Неужто он попал в беду? А почему вы так решили? Она презрительно взглянула на него. А иначе вы бы сюда не пришли. Ведь так? Что правда, то правда. Но у вас, наверное, есть и другая причина предполагать, что он попал в беду, а? Дружелюбно, но настойчиво спросил Херстелл. Что вы хотите знать? Все. Например, какие отношения были между вами? Она закурила. Ее лицо и руки были спокойны. Я, конечно, могла бы ответить, что это не ваше собачье дело. Только зачем? Мы с ним познакомились не здесь, не в баре, а на пляже в Нордвейке. Так вот, самым обычным образом. Ну и в постели я с ним не ложилась, хоть это и может вас удивить. Она испытующе взглянула на него. Я редко чему удивляюсь, скромно заметил Херстелл. Кори помахала рукой, разгоняя табачный дым. Он здорово влип? Спросила она. Можно и так сказать. Он мертв. Девушка уставилась на него, широко раскрыв глаза, уголки ее рта дрогнули. Она несколько раз сглотнула. Господи, быть не может. Хрипло прошептала она. В наступившей тишине она старалась овладеть собой. Что? Отчего? Его застрелили. Это потрясло ее еще больше. Так, или девчонка ловко прикидывается. Правда, Херстову сейчас было не до этого. Где? У Заячьего пруда. Бред какой-то. Почему именно там? Не знаю. А вы знаете, где это? Она рассеянно кивнула, схватила лежавшие на стульях возле туалета платье и швырнула их в угол. Давайте лучше сядем. Что вам о нем известно? Она погасила сигарету о крышку пудреницы, опять встала и положила боа на туалетный стол. Секунду она стояла перед ним чуть ли не голая, потом вытащила из кучи платьев на полу черный халат с красным драконом на спине, плотно запахнулась и затянула пояс. Херстелл увидел в одной из створок трильяжа свое лицо, оно показалось ему невзрачным, и он отвернулся. Что же вам о нем известно? Она снова села и закурила другую сигарету. Херстелл молча ждал. Вынул трубку, начал ее набивать. Щелкнул лежавший на столе позолоченной зажигалкой. Не работает. Кури деловито достала из ящика стола коробок спичек и наблюдала, как он втягивает огонек в трубку. Она явно о чем-то усиленно размышляла. Херстеллу до смерти хотелось спросить, о чем. Но все-таки он решил пока не задавать ей следующего вопроса, и только она собралась что-то сказать, как в дальнем конце уборной распахнулась дверь, ведущая, видимо, на улицу, в комнату ворвался свежий воздух, и вошел мужчина. Увидев сидящих за столом, он от удивления заморгал и даже забыл притворить за собой дверь. На вид ему было лет 30. Рост примерно 180, черные волосы, удлиненное лицо, маленькие темные глаза, которые перебегали от Кори к ее посетителю и обратно. Было в нем что-то боязливое и вместе с тем вызывающее, как у многих в сущности трусливых людей. Первое впечатление Херстелла было, что он знает этого человека, где-то встречался с ним, только вот где именно? Что это значит? Спросил мужчина, бросив сердитый взгляд на Херстелла. Это Ролф де Мёйс, представила Кори. Я с ним живу, к вашему сведению. Херстелл встал, закрыл дверь и предъявил свое удостоверение. «Мэнэйр Херстелл пришел сюда с ужасной вестью», — сказала своему другу Кори. «Криса убили». Ролф де Мёйс посмотрел на полицейского, потом на девушку. Уж не дурачат ли они его? «Почему следствие решило, что именно ты можешь что-нибудь рассказать?» — спросил он несколько бравирующим тоном. «Наверное, решил защитить подружку». «Успокойся, я сама за себя постою», — сказала Кори. Руф сбросил платье со стула, их в комнате было несколько. Сел, засунул руки в карманы, вытянул ноги так, что Херстеллу пришлось бы перешагнуть через них, чтобы подойти к своему стулу. Но он предпочел постоять. «Вы имеете в виду Криса Бергмана?» «И кто же его убил?» — спросил Руф. До него, видимо, пока не дошло, что его вопросы остаются без ответа. И через несколько секунд он выпалил новую порцию. Когда? Где? Почему? Надо сказать, он был не лишен способности логически мыслить, так как затронул те самые неясные проблемы, над которыми ломало голову следствие.